Глава 7. По сценарию, 6-я мотопехотная армия «Синих» атаковала Киев с северо-восточного направления. Это и впрямь было наиболее реально, повторяя опыт Второй мировой войны, когда советские войска освобождали Украину. Полковник Николай Шевченко стоял над картой. Мысли были где-то далеко, упорно не желая возвращаться к предстоящим учениям. Захват Севастополя, оборона Крыма от российского флота, танковые атаки Винницы и Львова – бред. Если уж, не дай бог, дойдет до войны между Россией и Украиной, то все сценарии полетят к чертям. Вспыхнут волнения в Донецке, расколется армия и не поспешит прийти на помощь американский корпус, участвующий в учениях. Неправда, что война – продолжение политики. Она ее придаток, жалкий и беспомощный. Не собираются, конечно же, Россия и Украина воевать. А вот провести учения, показать друг другу, что они готовы... Шевченко отошел к окну. Бог с ними, с учениями. Зеленые победят, как положено. Синие с позором откатятся к Москве. Штатовский военный атташе добродушно похлопает по плечу начальника штаба. Президент лениво подпишет пару указов, раздавая медали и звания героям учений. Он в этот момент будет на территории вероятного противника. В маленьком городке Сасове, рядом с плачущей сестрой и непутевым племянником. Он давно не видел Сашку. Лет 5, пожалуй. Тот успел превратиться из ершистого паренька в хамовитого юношу. Такое впечатление, во всяком случае, сложилось у него из писем сестры. Теперь, правда, это уже не важно. Сашка доигрался-таки со своим мотоциклом. Не просто побился, обгорел. И непонятно уже, удастся ли ему выкарабкаться. Шевченко никогда не был особо близок со старшей сестрой, а тем более с ее единственным припоздалым отпрыском. Пожалуй, многих друзей собственного сына он знал лучше, чем родного племянника, да и считал куда более достойными представителями молодежи. Но вот случилась беда. И что-то защемило в груди тоскливо и горько. Словно он виноват в безалаберной жизни сестры, в ее вечных проблемах с мужиками, ссорах с сыном, нищете больницы, где пытаются спасти Сашку. Что он вообще может в этом мире? Чем способен помочь? Деньгами, не такими уж большими, каменной физиономией повидавшего смерть вояки? Но ехать надо. Хорошо хоть, что ему так легко дали отпуск. Многие желают снять сливки с предстоящих учений, и дурак, уезжающий в такой момент, вызывает лишь всеобщее одобрение. Это потом кто-нибудь постарается найти в его поступке политический подтекст. Нежелание участвовать в учениях против условно-российского противника. А пока все сочувствуют глубоко безразличному для них Сашке и делятся историями о чудесных выздоровлениях обгоревших и переломанных. Плевать. Он не видел сестру 5 лет. И рискует никогда больше не увидеть племянника. Жена не сказала ни слова, когда он взял деньги, отложенные на новый гарнитур. Спасибо ей за это. Вечером он будет в Рязани, к ночи в Сасове. Может быть, поедет к сестре, может быть, сразу в больницу. «Коля!» Он обернулся. Диденко, его зам по боевой, стоял в дверях. «Машина ждет!» Шевченко подхватил туго набитую сумку. Гражданская одежда. Смешно было бы разгуливать по России в форме чужой армии. Гостинцы, включая воспетые анекдотами сало. «Спасибо», – пожал он Диденко руку. «Давай, не подведи». Подполковник ухитрился одновременно выразить лицом море эмоций, и что все будет в порядке, и что без комполка они обречены на позорное поражение, и что он безмерно сочувствует чужому горю. «Разве ж мы не люди?» – пробормотал он. Шевченко кивнул, спускаясь по лестнице. Часовой у знамени проводил его стеклянным взглядом. «Мы не люди. Мы военные. Добровольные рабы. Мы должны быть лишены амбиций и чувств. Нас кормят официозными речами и повседневными насмешками. Одна извилина и та от фуражки. Зачем мне теперь мозги, раз я полковника получил?» Об этом ли он думал, поступая в Ташкентское общевойсковое училище? Скорее бы увидеть сестру. Прервать томительное беспокойство. Лучше самый трагичный исход, чем эта ожидания.